Глава 17. Кажется, Брас был пьян. Я смотрел из окна, как он пытается выйти из «Волги», остановившись под фонарем. Сначала он выставил одну ногу, потом вторую, ухватился руками за дверь, налег на нее, но дверь стала закрываться и едва не прищемила Бразу пальцы. Виктор, опасаясь то ли за целостность пальцев своего нового шефа, то ли за дверь, которую режиссер мог запросто оторвать, подскочил к нему и стал вытаскивать из машины за ворот без рукавки. Кончилось все тем, что Брас неожиданно вывалился из машины, и Виктор, не удержавшись на ногах, упал на землю. Это было забавное зрелище. Жаль, что я не успел взять видеокамеру. Спустившись вниз, я открыл калитку и, посторонившись, пропустил Браза во двор. Виктор делал вид, что не замечает меня. Отпустив режиссера, который плавающей походкой пошел к стеклянной двери бара, он не совсем учтиво спросил. «Эй, когда подъехать, шеф?» Брас, ухватившись за дюралевый косяк, повернулся, долго собирал слова в разбросанном сознании, после чего ответил. «Пошел вон!» Виктор что-то буркнул и с грохотом захлопнул калитку. Осколок кирпича отвалился от кладки и упал мне под ноги. Я поднял его и, подкидывая на ладони, приблизился к Бразу. «Позвольте опереться о ваше крепкое плечо», — попросил он. «Я сегодня очень устал. Усталость имеет свойство накапливаться, и когда переливается через край, хочется послать всех далеко-далеко. Вы хотите выпить?» Я поднимал его по лестнице. Брас шел медленно, часто останавливался и переводил дух. «Как я устал! Если б вы знали, как я устал!» — бормотал он. «Бездарность, посредственность — страшные вещи. Это главные инструменты энергетических вампиров. 5 минут, всего 5 минут я смотрю на отвратительную игру и чувствую себя так, словно всю ночь разгружал вагоны. Я становлюсь пустой, как мяч. Мне кажется, что от меня исходит своеобразный звон. Вот ударьте меня в грудь, только не сильно. Ну, ударьте, не бойтесь. Слышите звон?» Поддерживая звенящего Браза под локоть, вел его по коридору. «Это хорошо, что ты пьян, — думал я. Легче будет вытянуть из тебя правду». Мы подошли к двери его номера. Браз долго копался в карманах, протянул мне ключ и попросил. «Будьте добры, откройте дверь». «Спасибо». «Только не стойте на пороге, словно вы колеблетесь. Я же вижу, что вам очень хочется со мной поговорить». Я сел в кресло и включил телевизор. Присутствие говорящего ящика, словно некоего третьего, нейтрального собеседника, смягчало обстановку. Брас поставил на журнальный столик бутылку кампари и начатую коробку шоколадных конфет. «Вы курите?» — спросил я. Брас замер, словно не мог вспомнить, курит он или нет. «Ах, черт!» — взмахнул он руками. «Я не знал, что вы курите. А то по дороге купил бы для вас пачку сигарет». «Нет-нет», — покачал я головой, — «я, собственно, тоже почти не курю». «Сейчас-сейчас», — суетился Брас, делая массу лишних движений. «Я только окуну голову под холодную струю и сразу стану человеком». «Вы меня извините, мне очень стыдно. Сейчас». Он схватил полотенце и ушел в спальню, где была душевая кабина, по пути сильно врезавшись плечом в косяк. Меня привлек треск мотора за окном. Я встал с кресла и одернул штору. Только сейчас Виктор отъезжал от гостиницы на своей колымаге. Что он делал те 10 минут, пока мы с Бразом поднимались по лестнице и открывали дверь номера? Я опустил взгляд на подоконник. Он был завален книгами, папками, исчерканными рисунками, листами. «Нужны мускулистые парни», — значилось на обрывке бумаги. 2-3 штуки. Я усмехнулся. Брас измерял актеров массовок в штуках. Режиссерский сценарий, который Брас предлагал мне почитать, был хорошо отработан чернильным пером. Живого места не осталось. Брас выкинул целые кадры, внес коррективы в объекты и метражи. Жесткой правки избежал только титульный лист и первая страница, где были обозначены названия фильма и действующие лица. Главные роли – историческая часть. 1. Графиня Лавани. 2. Священник Бальдо. 3. Полководец Крекс. 4. Подкомендант Джованни Марионе. В современной части 1 также значилась женская роль – Марта Лехтине. «Лехтине», — мысленно проговорил я. «Откуда здесь Лехтине?» Это фамилия персонажа, главной героини, которую играет Инга. И мой неуловимый Лимбит тоже Лехтине? Какое странное совпадение. В комнату вошел Брас. Он растирал полотенцем голову с такой силой, словно хотел трением воспламенить волосы. «Читаете?» — спросил он, увидев у меня в руках сценарий. «И как? Нравится?» «Честно говоря, я успел прочитать только перечень главных героев и вторых ролей.